Август 1983 года. Семеновский могильник. Про могильник этот пресловутый я много раз слышал всякие страшилки. Мол, тут и вода в округе 50 километров заражена, и грибы-мутанты растут по полметра высотой, и звери тоже ходят всякие разные мутировавшие. На самом деле все это надо было делить на 10, если не на 100. Но радиоактивные отходы таки сюда свозили, от этого никуда не денешься. И все это при том, что у нас в области ни одной АЭС не было и не предвиделось в ближайшие годы. Ну, Арзамас-16 имелся, конечно, но это же в другую сторону, на юг, километров 350. И еще ОКБМ в городе. Но у них, насколько я понимаю, физики, объемы этих самых отходов должны были находиться в районе нуля. Так что зачем сюда из других областей везли эту хрень, и кто и почему разместил ее в наших заповедных лесах, остается жгучей загадкой современности. Вход в могильник я сразу увидел. Это была бетонная будка со скошенной сзади крышей. Лесенка вниз, очевидно, там шла. Вокруг два ряда колючей проволоки и табличка с надписью «Вход строго воспрещен». Но дверь в эту будку была залита бетоном толщиной не менее полуметра. Веселенького значка радиационной опасности из трех желтых секторов нигде не значилось. Близко подходить не стал, а вместо этого обследовал остальную территорию этого заведения. Центром было то самое полуразрушенное здание, где обосновался. От него по радиусам шло три дороги. Первая от ворот, по которой я пришел, вторая, собственно, к могильнику, и третья под прямым углом к первым двум, непонятно куда. «Ну, пойдем и проверим, куда она меня приведет», — со вздохом подумал я, и отправился в путешествие по дороге, вымощенной бетоном марки М200. Хотя зачем тут 200 кгс на квадратный сантиметр, и сотни вполне хватит. Как девочка Элли из «Волшебника изумрудного города». Гингем из Бастиндой тут только не достает. И Татошки тоже. Дорога эта привела меня на противоположный конец огороженной территории, где обнаружилось еще одно заброшенное строение типа сарай, ну или гараж, как хотите. Одноэтажная, без окон, с расхлебененными двустворчатыми дверями из листового металла. Странно, подумал я, что металлолом их до сих пор не сдали. Зашел в пару отсеков, посмотрел, что там и как. Ничего полезного для себя не нашел. Из полезного был только родничок, который бил возле правой стены сарая. Он был относительно незагажен и даже обложен гладкими валунами. Этого добра, оставшегося со времен ледникового периода, на севере нашей области было много. Когда собрался в обратный путь, уловил движение за недалеко стоящей сосной. Реакция у меня хорошая, ПМ достал мигом, отпрянул к стене сарая, чтобы за спиной не иметь разной случайности. Движение за соснами не повторялось. Но что-то, наверное, внутренний голос мне подсказывало, что эпизод этот далеко еще не закончен. И внутренний голос оказался прав. Из-за сосны послышался тонкий, писклявый голос. «Дяденька, не стреляй! Я тебе ничего плохого не сделал!» «Выходи на открытое место с поднятыми руками!» — скомандовал я. «Только медленно!» Кусты зашевелились, и из них на свет Божий появился деревенский пацанчик лет 10, от силы 12. Руки он, как и было сказано, держал высоко поднятыми. В одной руке у него была хозяйственная сумка. Лицо у него было чумазое и мокрое от слез. «В карманах есть что?» — на всякий случай уточнил я. «Не, совсем ничего», — ответил он. «Покажи». И он послушно вывернул все свои два кармана. Действительно, ничего там не было, кроме перочинного ножичка. «А в сумке что?» «Грибы тут». Он открыл и показал содержимое. «Ладно, руки можешь опустить, и иди сюда». Я показал на упавший ствол. «Поговорим. Тебя как звать-то?» «Игнатом». «Понятно, а я Сергей. Ты что делаешь на запретной территории?» Попытался наехать на него я. «Да какая же она запретная, дяденька? Мы тут который год грибы собираем. Они почему-то здесь лучше всего растут. А ты сам-то что тут делаешь, а?» Перешел он в наступление. «А я тебе честно скажу, решил я раскрыть карты. Что сбежал из лагеря? Прячусь тут вот. Из какого? Деловито уточнил он. Из первого или четырнадцатого? Из первого, который общего режима. Ответил я и вслух стал размышлять. Что ж мне с тобой делать-то? Если я отпущу тебя, ты меня тут же и заложишь, верно? По лицу мальца было понятно, что я угадал. Убивать тебя мне никакого резона нет, брать такой грех на душу. Так что давай-ка, братуха, поживи здесь до завтра, а когда меня здесь не будет, вали на все четыре стороны. Так меня ж дома ждать будут, резонно возразил он. Не дождутся, искать начнут. Тоже верно, нехотя согласился я. Ты из какой деревни-то будешь? Из Поломы, сказал он, шмыгнув при этом носом. «Вашу деревню так же, как речку зовут», — отозвался я. «Староверы, поди, там одни живут». «Есть такие», — согласился он. «Но наша семья обычная, неверующая. Мы даже в церковь никогда не ходим». «Сколько отсюда до вашей деревни?» «По прямой километров 10, а по тропинкам все 15». «Далеко. Ну, короче, остаешься ты тут. Поищу тебя, поищу, да и перестанут. А завтра к вечеру сам придешь. Вынес решение я. Есть во что воду набрать». Мальчик вытащил из своей сумки армейскую жестяную фляжку. «Иди вон, наполни ее». Я кивнул в сторону ручья. «И пошли еду готовить и обустраиваться на ночь». На обратном пути я снова заметил какое-то шевеление в кустах по правой стороне. ПМ у меня сам как-то прыгнул в руку. «Ты не дергайся, дядя», — рассудительно сказал мне в спину Игнат. «Это челыш, он не тронет». «Что за челыш еще?» — спросил я у него. «Собака, что ли, знакомая?» «Не, не собака, волк это вообще-то, но знакомый, да. Он у нас волчонка вырос, а потом в лес ушел. Я ему иногда еды приношу». «Волк, говоришь? Ну, зови волка с собой, накормим и его». «Эй, челыш, иди сюда!» Тихонько позвал мальчик. От кустов отделилась тень, оказавшаяся весьма немаленьких размеров волчарой. Он осторожно приблизился к нам и остановился в паре метров. «Ну, привет, челыш», — сказал я ему. «Кусаться не будешь?» Волк высунул язык и сел на задние лапы. «Не, он не кусается», — заверил меня Игнат. «Если что, так он сразу на части рвет. Но тебя не будет, ты ему вроде понравился». «А почему челыш? Так ведь, кажется, маленькие подосиновики называют». «А он и был похож на подосиновик, когда маленький был, такой же рыжий и крепкий». «Что тут скажешь?» — ответил я словами Исаула Брылова. «Хорошая у нас компания. Ну, погнали дальше». А дальше мы развели костерчик внутри дома на первом этаже. Снаружи я поостерегся это делать, во избежание. И вскипятили кастрюльку. Я ее тут же нашел, относительно чистую. В воду я закинул макароны и банку тушенки. Они в продуктовом наборе тоже имелись. Вот и весь ужин. Волчарь я отложил немного в отдельную миску. Он с аппетитом сожрал все это добро за секунды. Еще чаю неплохо бы, решил я. Да вода закончилась. Посылать одного Игната я не решился. Сходили вместе с челышом к роднику. А тут и смеркаться начало. Спать легли на пружинные кровати. Вот представьте, такие нашлись в недрах дома. Утром проснулся. Нету ни Игната, ни челыша. Но все, подумал я. Сбежали они оба. А мне сейчас предстоит срочно менять планы на ближайшие сутки. Но оказалось, что все не так плохо, как на самом деле. Просто Игнат умыться сбегал к роднику вместе со своим волком. Потом поговорили за жизнь. «Как вообще у вас там люди-то живут, в этой вашей, как ее, Поломе?» — спросил я у него. «Да нормально живем, дядь Сережа», — осторожно ответил он. «Летом рожь сеем, осенью убираем, скотину круглый год обихаживаем». «А школа у вас там какая есть?» «Не, школы нет, село больно маленькое, сухобезводное нас возят». «А больничка?» «Фельдшер есть, а если что сложное, снова в район». «Летом, наверное, дачники еще наезжают». «Не, слишком далеко от города. Да и дороги плохие. Дачников у нас ни одного пока не бывало». «Понятно. А ты вообще кем собираешься стать, когда вырастешь?» Коров пасти будешь в этой своей поломе?» «Я космонавтом хочу стать», — гордо ответил Игнат. «Как Комаров с Добровольским». «Подожди, они ж разбились оба». «Ну и что? Зато слава какая! И семьи обеспечили по гроб жизни». «Не по годам рассудительно», — ответил мальчик. Короче говоря, ничего интересного до вечера более не случилось. А ровно в 19:00 по московскому времени я достал из пакета спутниковый телефон торговой марки Inmarsat, а заодно и бумажку с инструкцией. «Ой, а я знаю, что это такое», — тут же отозвался из своего угла Игнат. «Да ну», — изумился я. «И что же это такое?» «Телефон для связи через спутник». «Правильно. А где ты такое видел в своей глухомане?» «Прошлым летом у нас военные на постой стояли. Целый месяц, почитай. Так они пользовались такими. Мне дали один раз позвонить. Я с дядей из Дзержинска поговорил». «Ну ладно, убедил. А мы сейчас должны его как-то включить». Начал я листать инструкцию. «Да чего тут думать-то?» — немедленно помог мне мальчик. «Вон ту большую красную кнопку жмите. 3 секунды, не меньше надо ждать. После этого экран загорится, и там должны появиться буковки и полоски с уровнем сигнала. Вот в этом углу. Если 3 и больше полосок, значит сигнал хороший, связь будет. Если 1-2 полоски, то как получится. Но если совсем ни одной, значит не судьба». Я нажал на большую красную кнопку. Экран поморгал и выплюнул приглашающую надпись про Inmarsat на английском. Время, уровень заряда батареи. Почти 100%. И уровень сигнала. 1 полоска там была. «Не повезло тебе», — рассудительно сказал Игнат. «Наверное, ничего не услышишь». «Это мы узнаем очень скоро», — автоматически ответил я. «А ты за что сел-то?» — неожиданно переключился он. «На общий режим за небольшие провинности сажают, вообще-то. Украл что-нибудь, а тебя поймали?» Я подумал и решил не скрывать своей биографии. «Транспортным средством управлял неудачно», — сказал я. «В результате чего оно, средство это, пришло в негодность. За это и получил свои 2,5». «Понятно», — протянул Игнат. «У нас в деревне примерно треть бывшие зэки из этих самых ИТЛ. Каждый день с кем-нибудь разговариваю». «В магазине, наверное?» «Да, там в основном. Но и в правлении бывает. У нас же колхоз в деревне, а у колхоза есть правление». «Ну и о чем вы разговариваете?» Чисто чтобы поддержать беседу, спросил я. «Про твой вот побег вчера с утра, например». «И что про мой побег говорили у вас в правлении?» «Разное говорили», — не стал углубляться в детали Игнат. «В основном то, что дурак ты, через 1,5 года по УДО вышел бы, а так еще трояк получишь». «Ну это если поймают». «Так поймают же, конечно, тут всех ловят». И в этот момент телефон осторожно тренькнул и сразу замолчал. «А я говорил», — повторил Игнат. «С таким уровнем разговора не получится». Но сразу же прозвучал второй звонок. А далее телефон перешел в режим непрерывной генерации трели, без перерывов. «Первый раз такое вижу». «Чего жать-то?» — спросил я у мальчика. «Чтобы ответить». «Да вот эту же кнопочку с зеленой точкой и жми», — посоветовал он. Я сначала сказал ему «сиди тихо и не отсвечивай», а потом нажал и прохрипел неожиданно севшим голосом в трубку «Алло!» «Здравствуйте, Сергей!» — ответил мне какой-то механический голос без малейших признаков эмоций, как будто через компьютерную программу пропущенный. «Как у вас дела?» «Спасибо, дела идут неплохо. Сижу на точке, которая была указана на карте. Жду ваших дальнейших инструкций», — отрапортовал я. «По дороге на эту точку кого-нибудь встречали?» — продолжил свои расспросы голос. «Нет-нет, никого, ни единой души», — не стал я посвящать его в некоторые детали. «Это хорошо, слушайте и запоминайте, что вам надо будет сделать дальше». И голос вывалил на меня целый водопад того, что мне надо делать дальше. Если вкратце, то надо было выйти из территории могильника по той самой дороге, ведущей к гаражам. Там в ограждении будет еще одна дыра. Через дыру строго на восток 8,5 километров. Голос добавил, чтобы я был осторожным. Там могут встретиться ядовитые змеи. упираешься в узкоколейку на берегу реки Ветлуги, по которой вывозят торф в район поселка Керженец. Надо дождаться очередного состава и запрыгнуть в последний вагон с крутого косогора. Там никто ничего не охраняет, так что это будет несложно. Но на глаза машинисту все же попадаться не стоит. Затем доехать до Керженца. А когда по левую руку увидишь водокачку с надписью «50 лет советской власти», надо спрыгнуть и спрятаться в пещере. Она прямо возле приметной сосны с раздвоенным стволом будет. В 18:00 включить телефон и ждать дальнейших инструкций. «Все понятно», — уточнил голос. «Кажется, все», — ответил я. «А если что-то пойдет не так?» «Тогда включайте телефон не в 18 часов, а каждый нечетный час и звоните на этот номер. Он у вас должен был определиться». На этом голос отключился, а я спросил у Игната. «Слышал, наверное, все». «Да, слышимость хорошая была», — подтвердил он. «Как тебе план? Годится?» «План как план», — нехотя ответил он. «Только я слышал, что по той ветке товарники недавно отменили. Свернули заготовки торфа на Ветлуге. Так что не дождешься ты ничего, дяденька». «Ну тогда, значит, применим план Б. А теперь давай так. Ты иди домой. Про меня можешь рассказывать, можешь нет. Это уже все равно будет, пока ты там доберешься-то. А я пошел в другую сторону, к Ветлуге». «Договорились», — скупо обронил Игнат. «Хочешь, я тебе челыша своего оставлю? Вдруг пригодится». «А он пойдет, что ли, со мной?» — усомнился я. «Все-таки почти дикий зверь». «Если я попрошу, то пойдет. Человек ты вроде хороший, надо тебе помочь». И я согласился. Тогда Игнат прошептал что-то на ухо волку. Тот выслушал, глядя своими выпуклыми глазами в окно. Потом встал, перебрался поближе ко мне и лизнул мою руку. «Он согласен. Ну, давай, что ли, прощаться?» И мы попрощались. Я забрал свой пакет и отправился на восток, а он взял сумку с грибами и потопал в другую сторону. Челыш некоторое время посидел, глядя то в мою спину, то в Игнатову, и, наконец, принял решение. Встал и потрусил след за мной. «Ну что, брат Челыш», — сказал я ему, — «спасибо за компанию. Про змей-то ничего не знаешь, их мне советовали остерегаться по телефону». Ничего он, видимо, про них не знал, потому что никак не прореагировал, а просто нехотя перебирал лапами, слегка занося вперед и влево свой зад. А я попытался вспомнить, что мне известно про змей средней полосы России. Ну, гадюки, ядовитые, конечно, но не сказать, чтоб сильно. С красивым рисунком в клеточку. Ну, уже с двумя красными точками на голове. Вообще безопасные. Но кусаются больно, конечно. Еще, кажется, какие-то медянки есть. Но это большая редкость из красной книги. И какие-то медяницы тоже тут были. Но это даже и не змеи вовсе, а безногие ящерицы. Если я правильно запомнил пояснение на уроках биологии. Чего тут опасаться, я не очень понимал. Но раз предупредили, надо, конечно, прислушаться. Дыру в заборе я очень быстро обнаружил. Через нее мы и покинули территорию ставшего почти родным могильника. Определил, где тут восток. Вон там, в противоположной стороне от солнца, верно, Челыш? И зашагал по не очень густому подлеску довольно скорым шагом. Нормальный лес, не загущенный. 8 километров отмахаю меньше, чем за 2 часа. Еще темнеть не начнет. И что особенно было мне непривычно, лес не был загажен отходами человеческой жизнедеятельности. Не было этих извечных куч мусора от туристических пикников, и это дополнительно радовало глаз. Челыш вел себя достаточно самостоятельно, часто отбегал в стороны и вперед, а потом садился и ждал, пока я до него дойду. Судя по его поведению, ничего подозрительного вокруг не присутствовало. Пару раз он только сделал стойку возле здоровенных сосен. Но это, скорее всего, белки были, или эти, бурундуки. А вот чего вокруг моря было разливанное, так это грибов. За полчаса можно было набрать багажник «Волги». Причем не мусорными сыроежками там или валуями, а отличными белыми грибами или груздями. С сожалением проходил мимо, потому что у меня не было под рукой не только «Волги», но даже и копейки. Неожиданности начались примерно через час нашего пешего марша. Челыш вдруг встал, как вкопанный, и замер на целую минуту. Я осторожно приблизился к нему и спросил, что за дела, дружище. Он не заметил моего вопроса. И тут я заметил некое движение впереди и чуть справа. Неуловимое, но все же движение. Быстро расчехлил свой ПМ и затаился за сосной, выглядывая оттуда раз в несколько секунд. Сначала все было тихо. Потом шуршание приблизилось, и когда я в очередной раз выглянул из-за дерева, то аж обомлел. К нам приближалась здоровенная волосатая обезьяна. Ростом явно больше 2 метров. Руки ниже колен опускаются. На лице тоже сплошь волосы серо-белого такого цвета. У козлов такие растут. В мозгу сразу вспыхнуло слово «йети», срифмовавшееся почему-то с «мать его идти». «Это же миф», — сказал мне тут внутренний голос. «Нету никаких снежных человеков, и ты сам это хорошо знаешь». «Ну тогда объясни мне», — спросил я у голоса, «чё это за хер такой, как от него обороняться?» Голос замолчал, видимо, обдумывая глубину возникшей перед нами проблемы. А я выставил перед собой пистолет, не забыв снять его с предохранителя, и произвел предупредительный выстрел в сторону бело-серого хера, сопроводив его воплем: «Ты кто такой, сука? Не подходи, убью!» Помогло это мало. На выстрел и вопли хер никакого внимания не обратил, как шел по прямой, так и продолжил. Но тут вступил в дело челыш. Он вылетел пулей из-под коряги, где прятался до поры до времени, и жутко завыл, приблизившись к йети на расстояние в 2 метра. Тот с удивлением остановился и быстро сменил направление своего движения в сторону челыша, одновременно выбросив 1 руку в его сторону. Ну и реакция у него, однако, явно лучше моей. Но челыш тоже оказался не лыком шит. Он моментально поменял дислокацию, отступив на безопасные 3 метра. Выть он при этом продолжал, не переставая. А я чего? Я разрядил обойму в это чудище, целясь в голову и грудь. 1 патрон так и про запас оставил, а 6, первый-то из ствола в молоко ушел, попали в цель. Мысленно похвалил себя за ударную стрельбу. И тут оно наконец заревело дурным голосом. До этого все молчком делало. Развернулось и быстрыми, но какими-то неуверенными шагами скрылось из видимости. Я подошел к волку. «Ну, спасибо тебе, брат, спас ты меня», — сказал я ему и сделал попытку погладить его по голове. Погладить он не дался, но руку мою лизнул, видимо, благодаря меня за то, что и я его спас. «Перекур 10 минут, потом быстроходный марш. У нас еще половины пути не пройдено», — сказал я. «Как думаешь, что это за хрень такая волосатая была?» Челыш, если что-то и думал, то мне не сообщил. Тогда я начал размышлять вслух. «Ведь не бывает же их, снежных, мать их, йети. Популяция вида, чтобы ему выжить и размножаться, должна быть не менее 100 особей. А такое количество никак не могло не оставить следов. Значит, это что-то другое. Может, такой же, как я, лагерник, сбежавший из ЭТЛ, а потом одичавший? Или вообще это нам с тобой почудилось? Или это старовер-раскольник такой, мутировавший от радиации из нашего могильника? В общем, хер его знает, товарищ волк. Ну вот тебе остатки шоколада, и давай дальше двигаться».